творожные шарики с орехами и абрикосовым соусом. На две порции 200 граммов творога, 4 столовые ложки манной крупы, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, 50 граммов грецких орехов, растительное масло, соль по вкусу, сахарная пудра. Творог протереть, соединить с манной крупой и сливочным маслом. Добавить растертое с сахаром и солью яйцо, перемешать, оставить на 30 минут. Сделать из творожной массы шарики, в каждой положить по половинке ядра грецкого ореха. Готовить на пару на смазанные растительным маслом решетки 25 минут. Обвалять в сахарной пудре, подать с абрикосовым соусом. На 2 порции соуса 4 абрикоса, 4 чайные ложки сахара, 50 граммов измельченных грецких орехов. Абрикосы выложить в чашу для риса, добавить сахар, орехи. Варить под крышкой на пару 10 минут.